Оксана привыкла приходить в офис издательства «Шерхан» в любое время, когда там был Есипов, и даже когда его там не было. Маленькая комната позади красивого представительного кабинета генерального директора служила девушке и местом встречи с женихом, и убежищем, где она могла передохнуть посреди суетливого, заполненного поездками и беготней дня, и штабом, откуда она внимательно слушала все разговоры, ведущиеся в кабинете у Есипова. Сегодня она пришла в офис, когда еще не было 2 часов, что по ее меркам было просто-таки рано утром, поскольку глаза она продирала обычно не раньше 12. Кирилл приветливо кивнул, чмокнул ее на ходу в щеку и легонько подтолкнул в сторону комнаты отдыха со словами «Иди, сейчас Вика кофе принесет». Оксана послушно прошла в дверь и уселась в мягкое низкое кресло, в котором ей тут же захотелось уснуть, такое оно было удобное и расслабляющее. Секретарша Вика принесла кофе и коробку низкокалорийных галет, которые покупались специально для соблюдающей диету манекенщицы и которых никто, кроме нее, не ел, настолько они были противными и безвкусными. Да и сама Оксана, будучи большой любительницей вкусной еды, притрагивалась к галетам только от сильного голода или когда нервничала. Она выпила уже полчашки кофе, когда услышала, как в кабинете Есипова открылась дверь, и незнакомый мужской голос уверенно произнес: «Добрый день, господин Есипов». Как странно. Голос совершенно точно Оксане не знаком, а ведь за 2 года она узнала как облупленных всех работников Шерхана, вплоть до мальчиков, работающих на книжном складе и в экспедиции. Любого узнает по голосу. Но если пришел посторонний, то мордастый охранник в милицейских погонах, сидящий у входа в офис, должен был сообщить Кириллу по интеркому о посетителе и спросить, примет ли его директор. Оксана пришла 15 минут назад, и никакого разговора по интеркому с охранником за это время не слышала. «Здравствуйте», — послышался в ответ удивленный голос Есипова. Он не возмутился и не стал спрашивать имя посетителя и по какому вопросу тот явился, из чего Оксана сделала вывод, что человека этого Кирилл знал, хоть и не ждал к себе именно сейчас. Но странно все-таки, что охранник не доложил. «Ну что, господин Есипов, обсудим наши общие дела», — весело сказал посетитель. «Должок за вами». «Разве?» — небрежно откликнулся Кирилл. «Я что-то не припомню». «Да ну». «А газель? Вы должны были ей заплатить». «Вот и заплатите». «Во-первых, вы не газель, и вам я платить ничего не буду. А во-вторых, газель задание не выполнила. Стало быть, денег своих не отработала и не заслужила». «Так о чем у нас с вами может идти речь?» «У-у-у, какой злой!» — задумчиво протянул посетитель. «Такой злой, что прям даже недобрый. Не понимаете вы, господин Есипов, языка деловых переговоров. Что ж, перейдем на способ общения более понятный и более доходчивый. Значит так, Кирюша, газель ты нашел через меня. Ты меня попросил, я ее к тебе привел. И я обещал ей, что работа, которую ты ей предложишь, будет приличная и безопасная, а деньги за это будут хорошие и надежные. Выполняя твое задание, газель погибла. Выходит, ты ее обманул, и работа была не такая уж безопасная, как ты обещал. А девочка, между прочим, старшая в семье, ей братьев и сестер содержать надо, не говоря уж о родителях-алкоголиках, которые моментом пропивают все, что она младшим детям купит. Семья Кирюша кормильца потеряла, и потеряла по твоей вине. Стало быть, и пенсия из тебя причитается, до совершеннолетия детей. Я доходчиво объяснил? Нет. Голос Кирилла был пока еще довольно спокоен. Так, и чего ж ты, золотой мой, не понял? А ничего. Я не понял, почему я должен платить за работу, которая не была сделана. И не понял, почему я должен содержать семью многодетных алкоголиков после того, как уголовницу «Газель» застрелил какой-то другой уголовник на почве ваших грязных воровских дел. — Согласен, — ответил посетитель. — Твоя позиция понятна и убедительна. Но в ней есть одна большая дыра, прореха, так сказать. Почему ты думаешь, что «Газель» застрелили на почве наших разборок? А может быть, это все-таки были ваши разборки, а? — У нас не может быть никаких разборок. Вы что, не понимаете? — Нет, — засмеялся гость, — вот теперь ты совершенно неубедителен. Значит так, золотой мой, вариантов у нас только 2. Первый — ты платишь семье «Газели» столько, сколько я скажу, и мы вопрос закрываем. Второй, ты даешь мне деньги, но не окончательно, а как бы в виде гарантии. И потом доказываешь мне, что «Газель» убили наши люди из-за наших разборок. Докажешь? Деньги верну все до копейки. Не докажешь? Будет считаться, что она погибла из-за твоих дел, и деньги уйдут на помощь ее семье. Интересно у тебя получается. Есипов внезапно тоже перешел на «ты». Значит, если ее убили ваши деятели, то семье помогать не нужно. А если мои, так родители-алкоголики и их детки вдруг стали несчастными и беспомощными? Не пойдет. Пойдет. Очень даже пойдет. Если «Газель» уложил кто-то из братвы, мы деньги на семью с него возьмем. Сначала обдерем его до мяса, шкуру снимем, а потом решим, что с ним делать. Или легавым сдадим, или сами разберемся. Но тогда уж помощь семье «Газели» будет нашим делом, внутренним. Со своих сук мы сами спросим. А за твоих тебе придется заплатить. Ну как, теперь понятно получилось? Или еще что-то объяснить надо? Надо. Давай уж дойдем в наших отношениях до логического конца. Я не люблю, когда меня запугивают. Поэтому предпочитаю спросить первым. Что вы хотите мне предложить, если я не выполню ваших условий и не дам денег?